Да. Я сообщаю вам, а не спрашиваю. Возраст, согласно идентификационной карточке, найденной в ее сумочке, 42 года. На мой взгляд, она выглядела намного старше. Он оторвал глаза от документов. На мой тоже. Итак, — продолжал он, аккуратно складывая бумаги перед собой и откидываясь назад, заложив руки за голову. — Повторите мне, пожалуйста, то, что вы рассказали офицеру Байлзу. — Теми же словами? — Другими словами все равно. — Хорошо, — сказал я, продвигаясь к столу. — Баррил-3 нашла меня через одного моего знакомого. Я занимаюсь доставкой судебных повесток. Ей нужны были ваши услуги по доставке? Вивес закрыл глаза. Одна его рука оставалась за головой, другой он почесывал нос. Нет, она заглянула в ДК рядом с домом, где я живу, и сказала, что ищет кого-нибудь, кто помог бы ей найти убежавшую дочь. Она сообщила человеку, работающему в ДК, что обращалась в полицию, но безрезультатно. Слишком много людей убегают из Сарасоты и в Сарасоту. Посмотрите отчеты по исчезновению детей, начиная с понедельника. — Это все есть в компьютере, — сказал он, не открывая глаз. — Мы проверяли. — Пока все, что вы говорите, весьма правдоподобно. Итак, она обратилась к вам. Это было ей удобно. Я живу прямо за ДК. Я пообещал поискать ее дочь. Она дала вам денег. Она дала мне денег. Немного. Но деньги были мне нужны. Много я не беру. Здесь я вам верю. По вашему жилищу видно, что вы не шикуете. Я стал искать ее дочь, — продолжал я, — пока я ее не разыскал, но нашел ее отца, или, если быть более точным, он нашел меня. Требовал, чтобы я прекратил поиски, угрожал Бэрил и мне. Его зовут... Да-да, Дуайт Ханфорд. Отбывал срок. С ним уже были проблемы. У нас есть на него дело. Теперь он Прескотт, — сказал я. — Дуайт Прескотт? — переспросил Вивес, записывая в блокнот. — Да. Я отвез миссис Три к одной своей знакомой. Хэнфорд выяснил, что она находится там. Бэрил скрылась. Я ужинал с одной дамой. Вернулся домой, обнаружил тело Бэрил и позвонил по 911. «Звучит весьма правдоподобно», — сказал он. У нее в сумочке нашли $62 с мелочью. Ради этого действительно не стоило разбивать ей голову и набирать 911. Логичнее было бы спрятать тело и продолжать заниматься своими делами.